буду тебя красть, горечь моя, моя сладость. Свет, свет, свет, свет, свет, свет! Я вижу путь ароматом дурманит, вскруживает, не продохнуть. Иди ко мне, я буду. Я буду твоим буду, и поцелуем буду, и простудой. Иди ко мне, я буду. Иди, я буду. Иди. Yeah.